бытие и небытие, их сущность и взаимосвязь. Что волновало древних философов Востока, размышления над какими проблемами вызывали в их среде не только дискуссии, полемику, но и ожесточенную борьбу? Видимо, те самые вопросы, которые остаются вечными, ибо пока жив на земле мыслящий человек, он неизменно будет вопрошать, что есть этот мир и каков смысл его собственного существования в нем. Мифологическая картина мироздания, представлявшая собой бессознательную художественную переработку фантазий природы и общественных форм, не различала реальное от иллюзорного, не выделяла человека из окружающего мира, а напротив, одушевляла последний, отчеловечивая его. Самые древние мифы описывают происхождение космоса не иначе, как по аналогии с биологическим рождением. У индейцев то было брачное сочетание неба и земли, в воображении древних китайцев из бесформенного мрака родились два духа, упорядочивший мир. Мужской дух, Ян, стал управлять небом, а женский Инь — землей. Пока человек сталкивался главным образом со злом, как проявлением сил природы, он относил его исключительно за счет сверхъестественных надприродных сил. Но когда носителем зла все чаще становились сами люди, инородцы и даже соплеменники, это заставило усомниться в традиционных представлениях. Человеческое страдание в различных его проявлениях было стимулом к раздумьям, поискам глубинных смыслов. Символична в этом смысле легенда о Будде. Сын царя индийского племени Шакья жил в полном благополучии до тех пор, пока однажды, выехав за ворота дворца, не увидел калеку, старца, похоронную процессию и, наконец, монаха-аскета. Эти четыре встречи потрясли Гаутаму, ранее не знавшего, что в мире есть горе, побудили его покинуть дворец, начать жизнь аскета. Прозрение наступило после 6 лет сомнений и поисков. Гаутама стал просветленным Буддой, поняв, что жизнь есть страдание. Страдание имеет причины и существует путь к избавлению от страданий. Неудовлетворенные мифологическим описанием происхождения мира, древние мыслители, подобно одному из мудрецов Упанишат Удалаке, начали задаваться вопросом, как же могло это быть? Как из несущего родилось сущее? И отвечали, нет, вначале все это было сущим, одним без второго. И где еще мог быть его тело-корень, как не в пище, если пища — росток, ищи корень в жаре. Если жар — росток, ищи корень в сущем. Все эти творения имеют корень в сущем, прибежище в сущем, опору в сущем. Таким образом, философы, отказываясь от мифологического объяснения порождения, утверждали причинность возникновения мира. В Индии очень рано отмечено развлечение истинного бытия от мира явленного. Уже в гимнах Ригведы, в частности, в Насадья-сукте, истинное бытие Сат описывается как соответствующее законам, упорядочивающим мировой хаос и преобразующим его в космос. Небытие же Асат выступает воплощением сил, дезорганизующих космос. Позднее в Кена-Упанишаде о сущем, именуемом Брахманом, говорится, что оно есть иное, чем познанное, а также выше познанного. Чувство и разум признаются способными зафиксировать лишь конкретное проявление сущего, но не постичь его самого. Предфилософия Вед и Упанишад получила дальнейшее развитие в эпической поэме Махабхарата, содержавшей ряд текстов философского содержания. В Бхагавад-гите, религиозно-философском наставлении Кришны, земное воплощение бога Вишну, Арджуне, эпическому герою, в момент перед началом битвы двух враждующих кланов, в драматические минуты, когда перед героем встает во всей беспощадной обнаженности вопрос о жизни и смерти, о смысле и сути бытия, Кришна объясняет Арджуне различие между истинным бытием и земным миром. Первое есть высший брахман, бытие, погруженное в вечность, нерожденное и нетленное, пронизывающее этот мир и в то же время находящееся за его пределами, запределен, в тайной сути своей не проявлен. Брахман — это то единое, что есть одновременно сущее и несущее. Он не причастен к миру природных, приходящих форм. То, чем весь этот мир пронизан, разрушению, знай, не подвластно. Лишь тела эти, знай, приходящие воплощенного. Он же вечен, не погибнет он, неизмеримый, потому сражайся без страха. Сущее именуется то брахманом, то атманом, при этом первый часто служит выражением объективного его аспекта — Бог, вездесущий Дух, Единое, а второй — субъективного — Душа. В классической китайской философии, по мнению многих синологов, понятие бытия как такового вообще отсутствует. Внимание первых китайских философов было сосредоточено не столько на анализе субстанции вещей, сколько на их ценностном отношении, нормативной иерархии. Правда, последователи Лао Цзы, 6-5 века до н.э., даосы под иероглифом «ю» — дословно «иметься, наличествовать», и «у» — дословно «нет, не имеется», видимо, различали существование вещей, наличное бытие, от несуществования небытия. К разряду последнего относилось дао, дословно путь, понимаемое как сверхбытие, великая единая предельная реальность. Дао вечно и безымянно, бестелесно и бесформенно, неисчерпаемо и бесконечно в движении. Оно праотец всего сущего, нахождение Дао в мире подобно великому стоку, куда все сущее в мире вливается подобно горным ручьям, стекающим к рекам и морям. Все сущее в мире рождается из бытия, а бытие рождается из небытия. Можно полагать, что, утверждая явленное Дао, не есть постоянное дао. Именно этими словами начинается знаменитый даосский памятник 4-3 веков до нашей эры Дао Дэ Цзин. Китайские мыслители подчеркивали различие между истинным бытием и феноменальным. Но это различение не воспринималось ими как оппозиция единого множественному, как свидетельство иллюзорности мира чувственно воспринимаемых вещей. Дао, отличаясь от вечного мира, имеет в то же время сущностное с ним единство. Нет такого места, где бы ни находилось Дао. Видный представитель даосизма Джуанзы, около 369-286 годы до нашей эры, называя вещью все, что имеет форму, облик, звучание и цвет, говорит о Дао, что оно вещит вещи и потому не отграничено от вещей. Не признавая оппозиции явленного и сокрытого, философия Дао представляла опытный мир символическим отражением реальности. Отсюда задача познания виделась в раскрытии символики, раскрытии, возможном не путем построения разумом логических конструкций, а посредством странствия в дао-потоке. Не выглядывая из окна, можно видеть естественное дао. Чем дальше идешь, тем меньше познаешь, поэтому совершенно мудрый не идет, то есть не ищет знаний, но познает все. Так выражена в Дао Дэ Цзине общая мистическая установка даосизма. Философы древности не просто констатировали существование первоначала, но пытались отыскать ему аргументированные доказательства, выявить его субстрат и даже структуру. Естественно, делали они это по-разному. Выводы их отличались не только отсутствием единообразия, но и были зачастую взаимоисключающими. Так, продолжив теистическую тенденцию Упанишад, ведантисты отстаивали монистическую модель, в соответствии с которой Брахман — идеальная единая причина мира. Санхьяйки и йогины склонялись к дуализму. Они признавали непроявленные пракрити, обладающие неподдающимися определению элементами, гунами. Последние условно можно соотнести с такими свойствами, как стабильность, активность и инерция. Через проявление гун мыслилось развертывание единого в многообразии мира. В то же время индийские дуалисты, наряду с реальностью, по сути, материального пракрити, признавали в качестве независимого первоначала психические элементы, пурушу, некий чистый субъект. Локаяттики или чарваки, индийские материалисты, утверждали, что первоначалу присущи четыре великие сути — земля, вода, воздух и огонь. Представители Ньяя и особенно вайшешики относились к числу древних атомистов. Атомы вайшешиков отличались чувственной конкретностью. Они имели вкус, цвет, запах, температуру, но в то же время были единообразны по форме и величине. Вайшешики усматривали причину существующего мира не в движении атомов, как это утверждали греческие атомисты, а считали, что атомы создают моральный образ мира, реализуя моральный закон дхарму. Наряду с идеализмом, дуализмом, материализмом и атомистическим плюрализмом в древнеиндийской философии имело немалое влияние так называемая негативная онтология буддистов. Согласно легенде, когда Будде задали вопросы, безначален ли мир или имеет начало, конечен ли он или бесконечен, какова природа абсолюта, в одних случаях ответа вообще не последовало, в других же он гласил, что вопросы эти пусты. Такую реакцию иногда оценивают как неспособность Будды к философствованию или как свидетельство его агностицизма. Но существует и иное, более справедливое суждение. Позиция буддизма была срединной в том смысле, что согласно ей Вселенная представлялась бесконечным процессом отдельных элементов материи и духа, появляющихся и исчезающих, без реальных личностей и без постоянной субстанции.